Глава 18. Через пару дней Аня сказала, что отец просит меня заехать во дворец. «По какому поводу не говорил?» — спросил я, жуя пельмени со сметаной. «Не, даже не намекнул. Сможешь?» «Конечно. Как я могу отказать?» «Тогда мы тебя ждем после уроков». «Заметано». Спустя 5 минут к нам подсела Марина, придвинула ко мне коробку. «Это за помощь», — сказала она, улыбаясь. «Сама приготовила. Надеюсь, тебе понравится». «Подкармливаешь меня. Спасибо, конечно, вот только я почти наелся». «Ничего, это пирог. Его можно есть холодным. Возьми с собой, дома попробуешь, а завтра жду твой вердикт. Или, если хочешь, позвони мне вечером. Скажешь, зашла ли тебе моя стряпня? Запиши номер». Не дожидаясь согласия, Марина достала ручку и протянула мне. «А знаешь, давай я лучше сама». Она вывела несколько цифр на салфетке, сложила ее и придвинула ко мне. «Спасибо. Наберу, если будет время». «Ты уж выкрой пару минут. Я старалась. Кстати, набросала одну сцену. Сможешь взглянуть?» «Давай». Девушкам, у которых родители производят базы для бронетехники, не отказывают, знаете ли. Хотя едва ли они заинтересованы в союзе с пацаном в одночасье, ставшим бароном. Из дальнего конца зала Хомутов сверлил меня ненавидящим взглядом. Я отвернулся. «Не запугаешь, может, парень не слышал, что бывает с теми, кто переходит дорогу Скуратову? Или думает, что раз за ним рот, ему ничего не грозит?» «Большое заблуждение. Я, конечно, не собираюсь убивать всех, кто на меня косо глядит, но при необходимости ни на что не посмотрю». Марина кивнула присутствующим и ушла. Мы приглянулись. «Похоже, она тебя дожмет», — усмехнулась Аня. «Целеустремленная особа». «Не дожмет», — сказал я. «У меня железная сила воли, знаешь ли». «Посмотрим, посмотрим. О, глядите, какая парочка». Княжна указала глазами на вошедших Лиду Молчанову и красноволосого парня, того самого, которого я избавил когда-то от наезда Лукьянова. Он учился в одном классе с Аней, обычно обедал с нами, но в последнее время активно ухаживал за несостоявшейся звездой моего спектакля и, похоже, своего добился. «Недолго она страдала», — хмыкнула Лера. «Утешилась уже». Я кинул ее задумчивым взглядом. «Интересно, что они с Хомутовым задумали против меня? Может, пора немного прощупать почву?» «Отношения — такая вещь», — сказал я. «То с одним встречаешься, то с другим. Хомутов, например, ревнует ко мне Марину, а сам с тобой гуляет. Жизнь — сложная штука». Девушка уставилась на меня сначала растерянным, а затем злобным взглядом. Однако не вспылила, смогла сдержаться. «Ничего подобного», — проговорила она подчеркнуто равнодушно. «Я в курсе, что они практически помолвлены. Жаль, что Фустова, кажется, об этом забыла. Не представляю, что она в тебе нашла, если честно. Но дело ее, а у нас с Ростиком чисто деловые отношения. Он помогает мне собирать материалы для одной статьи. Очень интересный», — она едва заметно улыбнулась, глядя мне в глаза. «Ага, значит, я был прав. Эти двое задумали опубликовать обо мне гадости. На клевету с упоминанием имени, конечно, не осмелятся, но сделают все так, чтобы было понятно, о ком речь». «Журналистское расследование», — кивнул я с понимающим видом. «На какую тему?» «Это секрет. Но ты все сможешь прочитать, когда выйдет номер. Уверена, статья произведет фурор». «Это вряд ли», — махнул я рукой. «У нас в школе ничего скандального и вообще интересного не происходит». «Так только кажется», — снова улыбнулась синеволосая. «Но больше я не скажу ни слова. Ждите выхода газеты». После уроков мы с Аней и Павлом поехали к ним домой. Шувалов встретил меня в гостиной, где читал газету и пил кофе. «Рад, что вы приехали, барон», — сказал он, поднявшись. «Знаю, у вас сейчас полно дел, но наша встреча в ваших интересах. Пройдемте в кабинет». Когда мы расположились в креслах, князь сказал: «Барон, я вас позвал так как со мной связались из Белого города. Пришел ваш запрос на субсидии. Поскольку вы несовершеннолетний, меня просят дать гарантии, что средства будут потрачены на оборону удела». «Понимаю», — кивнул я. «Не знал, что понадобится ваша подпись. Мой юрист меня не предупредил». «Такие случаи редки, сами понимаете. Так что не вините его. В любом случае я должен выступить гарантом». «Буду весьма благодарен, если вы сочтете это возможным, ваша светлость». «В интересах клана, чтобы вы вернулись в удел как можно быстрее. Полноправным распорядителем я имею в виду, поэтому, конечно, я не против и вполне вам доверяю. Однако по закону мне придется контролировать траты полученных вами субсидий. Вы не против?» «А у меня есть выбор». «Новость плохая. Не то чтобы я собирался разбазаривать императорские бабки, но контроль Шуваловых — это совсем не то, что мне нужно». «В общем-то, нет», — ответил князь. «Если вы согласны, я подпишу гарантии, но придется отправить к вам человека, который будет докладывать мне о расходах. Не обо всех, разумеется, только субсидий». «Хорошо, я не против. Скрывать мне нечего». «Охотно верю, господин барон. Раз вы согласны, все будет быстро. Думаю, в течение недели деньги окажутся на вашем счете. Теперь еще кое-что. Помните Лукьянова, парня, с которым у вас была дуэль?» «Само собой, проблемы с его отцом». «Вы весьма проницательный барон». «Да. Глава рода Лукьяновых хоть и не может предъявить вам официальных претензий, однако смерть сына не простил. Мне доложили, что он негласно распространяет информацию, что не будет против, если кто-нибудь, скажем так, избавит мир от вашего присутствия. Любым способом». «Назначил награду?» «Сумма не названа, но подразумевается». «Типа я бы ничего не пожалел, если бы этот мелкий засранец сдох?» Шувалов кивнул. «Да, барон, примерно так. Советую вам быть очень осторожным. Деньги, конечно, дело хорошее, но ради них вряд ли кто-то станет связываться с зеленым кланом. А вот угодить барону Лукьянову желают многие ради связи и добрых отношений с ним». «Я вас услышал. Благодарю за предупреждение». «Не за что, барон. Мы в одной лодке. Кстати, позвольте поздравить вас с тем, что вы вспомнили, как управлять своим даром». «Спасибо, сам рад. Теперь я чувствую себя полноправным представителем рода. Еще бы вспомнить код от сокровищницы. Но тут пока глухо». «Уверен, память полностью к вам вернется, барон. Раз судьба сохранила вам жизнь, то и остальное даст». «Ну, в судьбу я не верю, только в стечение обстоятельств и в продуманный план, который повышает шансы. Но все равно спасибо, ваша светлость. Не против, если я загляну в библиотеку? Хочу найти кое-какую литературу». «Пожалуйста, чувствуйте себя как дома». Распрощавшись с князем, я отправился искать упоминания о красных огоньках и вообще последствиях контакта с осколками черного сердца. Надежды, что нарою что-то, конечно, мало, но почему бы не попробовать? Вдруг повезет.